Глава 17. Маг, звание которого я определить не смог, с недовольной миной повернулся к новому наглецу, посмевшему ему перечить. Приложи сейчас к его лицу лакмусовую бумажку, и она покажет зашкаливающую кислотность. «А ты еще кто такой?» — выдавил он из себя, словно его стошнило. «Майор Федулов, командир отряда быстрого реагирования», — коротко козырнув, ответил Борис Аркадьевич. «Это мои бойцы. Я за них отвечаю, а они отвечают передо мной. Если у вас есть какие-нибудь претензии, можете обращаться к своему начальству. Они свяжутся с моим». «Я обязательно обращусь, можете не сомневаться», — не сказал, а буквально выплюнул Макс такой недовольной миной, словно ему нагадили в любимую кашу. «И чего так завелся?» Еще раз смерив меня недовольным взглядом, маг окликнул своих бойцов и отряд, подоспевший к нам на помощь. Построился, развернулся и ушел прочь. «Все-таки интересно, кто их сюда прислал?» — пробормотал майор, провожая взглядом тающие в лесу силуэты. «На утренней планерке ничего подобного не обсуждалось. Мы должны были здесь быть одни. Но в итоге ведь хорошо, что они пришли», — рискнул я высказать свое мнение. «Иначе мы отсюда могли бы не вернуться». «Здесь с тобой не поспоришь», — сказал Федулов, оглядываясь на своих бойцов. Некоторые из них пытались встать, часть уже не пытались, а сидели, облокотившись спиной о ближайшее дерево. Несколько человек валялись на опавшей хвое, постановая и держась за голову. Лишь плечистый пулеметчик Михаил более-менее уверенно держался на ногах и довольно ровной походкой подошел к нам. «Я ими займусь», — сказал я и направился к ближайшему лежащему на земле бойцу. «Да, Ваня, займись», — услышал я за спиной голос майора. «Нам пора возвращаться, и лучше это сделать как можно быстрее». У всех бойцов в организме было огромное количество негативной энергии аномалии. Серьезных травм, которые я бы не мог облегчить, ни у кого не было. У некоторых были сломаны ребра и другие кости в результате удара о дерево во время действия ударной волны. По сравнению с тем, что я видел утром в приемном отделении, мы отделались легким испугом. На восстановление здоровья отряда у меня ушел почти час. Далее встал вопрос, как транспортировать огромную тушу красного медведя, чтобы предоставить ее для изучения. Майор ходил вокруг большой кучи красного меха, пинал ногами массивные лапы и качал головой. Потом, видимо, решил связаться с командованием. Во время разговора он отошел в сторону, и я слышал лишь обрывки фраз. «И как, по-вашему, я должен это притащить? В рюкзаке?» Речь Федулова звучала довольно раздраженно. «Эта махина весит 10 тонн, не меньше. Я его даже на танк погрузить не смогу». «Что? Волоком тащить? Здесь около 30 километров. Он сотрется об дорогу. Мне тогда проще сразу шкуру с него снять». Майор еще раз пнул медведя и отошел в сторону, тяжело вздыхая. Я видел, как играют жевлаки у него на висках. Видимо, по ту сторону телефона его не хотели понимать. «Нет, голову не привезу. От нее мало что осталось», — усмехнулся Федулов, подойдя к тому месту, где у медведя совсем недавно была голова. «Рога вон валяются. Могу их привезти». Услышав эти слова, уже я тяжело вздохнул. Я как раз присмотрел себе один рог, из которого можно было сделать навершие для протазана. Если уж от него отрикошетила пуля от снайперской винтовки, значит, это очень крепкий материал, гораздо лучше того, что представлял собой рог кровожадного танка. Похоже, майор увидел мой полный тоски взгляд и сразу все понял. «Да, два рога могу привезти», — сказал мужчина, глядя мне в глаза. Я невольно улыбнулся. «Ну да, было 4. Понятия не имею, куда делись остальные 2. Видимо, разлетелись». «Что? По-вашему, мне заняться? Больше нечем, как искать по лесу эти обломки. У меня люди еле живые остались. Нам отсюда надо ноги уносить. Короче, тушу медведя как-нибудь разделаем и привезем в расположение по частям. Будет желание, собирайте сами. Будет вам огромный красный Франкенштейн. Можно еще голову от мамонта приделать, идеально будет смотреться». Буквально прорычав последние слова, Борис Аркадьевич нажал отбой и убрал телефон в карман резким движением. «Что там у тебя, Ваня?» — обратился майор ко мне, пнув один из валявшихся на земле черных рогов. «Сильное заражение негативной энергией», — ответил я. «У некоторых переломы, но не так много. Мне нужно еще около получаса, чтобы всех привести в порядок. После сможем уже более быстро покинуть это место. — Понятно, — кивнул майор, снова бросив взгляд на медведя. — Так, обращаюсь ко всем, кто уже на ногах. Идем заниматься разделкой этой чертовой туши. Исцеленные мной бойцы достали свои клинки из ножен и под чутким руководством Бориса Аркадьевича начали отделять от огромной туши передние и задние лапы. Сам майор немного подумал, потом все же отделил от туши то, что осталось от головы, и запихнул в отдельный мешок. Очищая пострадавших от негативной энергии аномалии, я краем глаза проследил, как четыре рога положили в два отдельных мешка по паре увесистых черных штуковин в каждый мешок. На один мешок Федулов нанес метку красной аэрозольной краской. «Миш!» — обратился майор к здоровяку, старательно отрубавшему огромную медвежью правую заднюю лапу, указывая ему на помеченный мешок. «Этот спрячешь в своей машине в уголок за турелью, чтобы никто не видел. Отдашь потом доку, когда в госпиталь его повезешь, понял?» «Будь сделано!» — прокряхтел Мишаня, пытаясь поднять огромную лапу. Ему на помощь поспешили еще четверо бойцов. «Ну и махина! Да тут из каждого когтя можно здоровенный тесак смастерить!» «Отруби ему один!» — усмехнулся наш командир. «Ты заслужил!» «А я?» — возмущенно протянул другой боец. «А ты не заслужил!» — уже более серьезно ответил майор. «Пока Миша в него пулемет разряжал, ты прикорнул под деревом!» «Так я ж не специально!» — недовольно пробубнил солдат. «Меня этой волной накрыло! Вот! Разговор окончен!» — отрезал майор, наблюдая, как к нам пытается пробраться один из легких танков. Бойцы побросали свои дела и тоже наблюдали за танком. Некоторые уже начали делать ставки. Проедет или не проедет? Майору пришлось прикрикнуть на своих подчиненных, чтобы они снова занялись делом. Танк свалил пару молодых сосенок, но дальше проезд был перекрыт более толстыми стволами. Да, четвертованный туши медведя он не доехал всего 30 метров. Борис Аркадьевич быстро оценил ситуацию и принял единственно правильное решение. Лапы и тело медведя обвязали тросом и прицепили к танку, который медленно, пятясь, начал вытаскивать это все из лесной чащи. Вытащив части медведя на широкую поляну, начали привязывать их по отдельности сзади к танкам и бронемашинам, стараясь сделать так, чтобы они не цеплялись за землю. Для этого на машину забиралась чуть ли не половина всего отряда и общими усилиями приподнимали увесистую часть тела тросами и канатами, фиксируя их за выступающие части корпуса. Судя по разговорам и усмешкам, такого рода приключений спецназу пришлось испытывать впервые. Увесистый кусок медвежатины не стали подвязывать только к броневику, который должен был отвезти меня. Сколько времени ехали обратно, даже не могу сказать. От пережитого потрясения и перенапряжения, вызванного последующим исцелением такой кучи раненых, я почти сразу заснул, продолжая отчаянно держаться за поручни. Сидевший рядом боец вжал меня в угол, чтобы не так болтало на ухабах и поворотах. Осознал я все это, когда мы уже подъезжали. Я поблагодарил соседа за заботу и вышел из броневика, все еще пытаясь понять, где я. Точнее, я сразу понял, где я нахожусь. Но остальная картинка была как в тумане. «Вань, постой!» — услышал я сзади голос здоровяка-пулеметчика. Мишаня, который со своей бородой и сам был похож на медведя, вытащил из тайника помеченный майором мешок и вручил мне. «Держи, боец!» — сказал он, передав мешок и хлопнув меня по плечу. «Я видел, как ты шандарахнул молнией этого лесного громилу. Маги без тебя, небось, не справились бы». «Ага, рога бы так далеко не раскидало», — усмехнулся я, вспоминая этот эпизод. На тот момент было вовсе не смешно. «Вань, никогда не преуменьшай свои заслуги», — улыбнулся здоровяк. «Этим с удовольствием займутся другие, например, завистники. Тот маг не просто так до тебя домогался, явно завидует. Если еще когда его увидишь, будь осторожен». «Понял, спасибо», — улыбаясь, ответил я, подхватил тяжеленные рога и пошел ко входу в приемное отделение. Из-под ели вылез Зевс, уверенным шагом подошел ко мне, виляя хвостом. «А ты потихоньку увеличиваешь радиус передвижения, да, пес?» — спросил я, потрепав его за гривок. «Только вот угостить мне тебя нечем. Может, что от обеда останется, если мне оставили». Сначала я направился в лабораторию. Добычу решил оставить там, а то снова начнутся очередные наезды, что я занимаю в ординаторской слишком много пространства. Может и правда найти какой-нибудь ненужный чулан в подвале для своих находок на будущее. Хотя вряд ли в провинциальном госпитале, находящемся практически на передовой, найдется ненужное помещение. Каждое такое помещение всегда оказывается кому-нибудь да нужно, пусть и чисто для галочки. Увидев меня живого и здорового, Евгения с облегчением выдохнула и даже едва заметно улыбнулась. Выходит, переживала за меня. Мелочь, а приятно. Я дошел до дальнего угла и грохнул на пол мешок. «Ого! Что это?» — резко подхватилась девушка и уже стояла рядом со мной. Видимо, вспомнила, с какой добычей я вернулся в прошлый раз и рассчитывал на что-то новое. «Рога красного медведя», — ответил я, собираясь уже уходить. «Это того самого?» — округлив глаза, спросила она. Во взгляде читалась смесь чувств, страх, восторг и дикий интерес. «Так ты его убил?» «Я в этом участвовал», — уклончиво ответил я. «Дойду до Герасимова, доложу о прибытии. Если у него никаких поручений не будет, вернусь и помогу с эликсирами». «Хорошо, буду ждать», — неожиданно спокойно сказал Евгения, но мне показалось, что она что-то задумала. Дар стало интересно, что именно, но это действительно пока может подождать. Я вошел в ординаторскую. Сотрудники госпиталя в это время спокойно резали шашки и не сразу заметили, что я вернулся. Анатолий Федорович дремал на диване, но как только я вошел, приоткрыл глаза и бросил на меня косой взгляд. «Если ты вернулся, значит, у тебя скоро будет красная шуба, я верно говорю?» — полусонным голосом спросил наставник. Ординаторы теперь тоже оторвали взгляды от доски и смотрели на меня, словно я уже пришел в этой самой шубе. «Почти», — усмехнулся я, — «только красные шубы будут у ученых. Им повезли расчлененка этого гиганта». «Здоровенный?» — спросил Василий Анатольевич. «Метров 5, наверное, не меньше». «Трудно сказать», — пожал я плечами, поставив партизан в угол. «Когда на задние лапы встал, мне показалось, что не меньше 5 метров, а может и больше». «Да это ты просто испугался», — усмехнулся Василий Анатольевич. «Таких медведей не бывает». Я вздохнул и промолчал. «Спорить и доказывать свою правоту не собираюсь. Не та ситуация. Да мне это сейчас и не важно». Я накинул халат и обратился к наставнику. «Пока тихо, я могу помочь Евгении Георгиевне в лаборатории? Вместе мы быстрее сможем изготовить большое количество эликсиров». «Что, девочка по тебе соскучилась?» — едко спросил Василий Анатольевич. «Зовет поворковать?» «Вася, вы что ты снова?» — повысив голос, обратился к нему Герасимов. «Будешь продолжать в том же духе, отправлю тебя в пульмонологию на перевоспитание». «А чего я сказал?» — напрягся Василий Анатольевич, нервно сглатывая слюну. «Чего сразу в пульмонологию?» «Есть и другой вариант», — сказал Анатолий Федорович. «Расскажу твоей жене и теще, что ты на молодую герцогиню заглядываешься. Представляешь, что будет с тобой после?» От такого предложения тот совсем дар речи потерял. Лишь молча открывал и закрывал рот, так и не сумев подобрать нужные слова. А мне было дико приятно, что наставник за меня заступается, хоть и в такой мелочи. «Вот то-то же!» — усмехнулся Герасимов. «Лучше промолчи!» Потом он резко переключился снова на меня. «Ну, хоть какие-то трофеи с этого медведя ты притащил, Ваня? Ученый совет будет рад такому материалу». «Так им же практически целую тушу отвезли», — пожал я плечами. «Правда, по частям». «Ну, а как же я, Вань?» Герасимов медленно подошел и встал буквально в сантиметрах в 10 от меня, глядя мне в глаза в упор. «Мне же интересно. Да и тебе тоже интересно. Может, хоть клок шерсти из-под красного хвоста?» «Мне любезно дали его рога, 2 из 4. Ординаторы резко навострили уши, снова забыв про острую игровую ситуацию на доске. Василий Анатольевич тут же надул губы и отвернулся. Гордость не позволяла выказывать в мою сторону интерес. А вот Олег Валерьевич отвернулся, потому что постеснялся задать вопрос при начальнике. Но любопытство в его глазах было даже сильнее, чем у напарника по игре. «Так и чего мы стоим?» — спросил Герасимов, всматриваясь в мои глаза, словно я именно там рога спрятал. «Так идемте, я покажу!» Я улыбнулся, развернулся и вышел из ординаторской. Герасимов шел за мной след, наступая на пятки и потирая руки от предвкушения. Вот что значит настоящий ученый. Близость новой информации покоя не дает. Когда я открыл дверь лаборатории, Евгения слегка подпрыгнула от неожиданности, и повод у нее был. Один из рогов лежал на столе, и она занималась забором материала для исследования из фрагмента мягких тканей, оставшихся у основания рога. «Я совсем чуть-чуть», — испуганно пролепетала она. «Даже удивительно, что аристократка и так резко на меня реагирует. Забавная она, конечно». «Да пожалуйста», — улыбнулся я. «Эта часть меня не интересует. Из нее клинок не сделаешь». «А ты собираешься из этой штуковины сделать клинок?» Испуг на ее лице резко превратился в искреннее удивление. «Оно же фонит зверски, там негативной энергии почти столько же, сколько и самой аномалии, где-нибудь ближе к центру». «Да, конечно, наоборот, замечательно!» — радостно воскликнул я. «Чего ж тут замечательного, Ваня?» — спросил теперь Герасимов. «Ты объясни, мне уже тоже интересно». «Мне кажется, все довольно очевидно», — пожал я плечами и посмотрел на обоих так, словно удивляясь, почему они сами до этого не додумались. «Мне же эту бесценную идею любезно подкинул мой замечательный нейроинтерфейс. Не вижу смысла отказываться от того, что и так принадлежит мне, как представителю рода Демидовых». «Кажется, ты нарываешься на грубость», — сказал Анатолий Федорович, продолжая из-под лобья сверлить меня взглядом. «Говорили, сделаю тебе больно, а я умею, поверь». «Что уж поделать, но такой своеобразный юмор у целителей. С другой стороны, когда видишь столько боли и столько жизни спасаешь, то и самое причудливое поведение становится не таким уж и странным. Все спасают свою психику по-разному». Сохраняя на лице невинное недоумение, я начал объяснять. Сначала рассказал, как красный медведь атаковал волнами негативной энергии, про то, как видел витающие между рогами темные флюиды. Огромное количество сохранившейся в роге энергии было лишь малой толикой изначального запаса. Отсюда следует, что рог может накапливать в себе большое количество энергии и выдавать ее по требованию, подвел я итог. То есть это идеальное оружие для атаки против монстров. «Не только», — усмехнулся Герасимов, и я заметил огонек в его глазах. Но он не стал говорить вслух о своей догадке, а ждал, когда я озвучу. «Совершенно верно, Анатолий Федорович», — сказал я, улыбаясь от уха до уха. «Если ткани рога по максимуму насытят целительской энергией, то его можно приложить к ране, довольно быстро и легко добиться ее заживления. Пусть и несколько грубовато выйдет, но в бою ценнее скорость восстановления, чем правильность процедуры. Завершить процесс лечения можно и потом». «Ни капельки не напрягаясь в этот момент», — добавил он. «То есть это получается неизмеримо лучше, чем сделать клинок из рога танка, который до сих пор стоит в шкафу». «Черт!» — буркнул я, хлопнув себя по лбу. «Я про него уже забыл». «Да когда тебе про него вспоминать?» — усмехнулся Герасимов. «Тебя ж мотает, как фантик в урагане. Такая жизнь нескучная, что временами даже я начинаю завидовать, а не только Василий Анатольевич». «Не хотите посмотреть?» — прервала наше рассуждение Евгения Георгиевна, указывая на микроскоп. Анатолий Федорович рванул в указанном направлении первым. Я успел только рот открыть, а теперь придется ждать своей очереди. «С ума сойти!» — пробормотал наставник, корректируя фокус и смещая предметный столик микроскопа. «Что там?» — не выдержал я, самого уже любопытство разбирало. Судя по выражению лица шефа, он там увидел что-то совсем необычное. «Лучше сейчас сам посмотришь», — пробормотал он, продолжая двигать препарат под объективом. «Чем все это пытаться объяснить? Вот тут лучше видно. Иди смотри». Наставник отстранился от микроскопа, уступая мне место, и я тут же припал к окулярам. Я далеко не впервые смотрел на срез тканей, доставал и препараты, сделанные из существ аномалии, но такое видел впервые. После смерти монстра прошло уже часа два, но некоторые клетки еще подавали признаки жизни. Налицо интенсивная регенерация тканей, и везде почти осязаемо витала негативная энергия, которая подпитывала восстановительные процессы. «Так это значит...» — начал я, но Герасимов меня перебил. «Это значит, что если красного медведя не лишить рогов или головы, то он восстановится и восстанет буквально из мертвых!» — вынес он совсем невеселый вердикт. «Так что очень удачно, чтобы решили разнести ему голову, хотя ученые наверняка просили доставить ее целой». «Вроде бы так и было», — кивнул я. «Но развороченную голову им доставили отдельно, а пара рогов в отдельном мешке». «Надо до них срочно донести, чтобы они не пытались сопоставить отдельные детали этой тварюги, иначе медведь буквально воскреснет», — встревоженно произнес Анатолий Федорович. На этом их научная деятельность быстро закончится. Я убежал». Он резко стартанул на выход, потом также резко остановился в открытой двери. «Ваня, а ты мне небольшой кусочек рога оставишь?» — спросил шеф, состряпав удивительно жалобное личико. Я даже не знал, что он так умеет. «Обязательно!» — кивнул я, улыбаясь. «От такой заготовки под артефакт я не желаю потерять ни единой крошки».